Через 15 минут оба друга выехали на широкую, проложенную бесчисленным количеством воловьих упряжек, дорогу. Колеи здесь были очень глубокие, но зато дорожки, утоптанные быками, превосходны. Сияющий Фанфан болтал, как сорока, и называл себя самым счастливым велосипедистом обоих полушарий. А Сорвиголова, слушая его болтовню, поднимал время от времени голову и тревожно вглядывался вдаль. Однако ничего подозрительного, по крайней мере, до сих пор, он не приметил. Так, без каких-либо помех, они проехали 7-8 километров. Но вдруг дорога стала круто понижаться и привела к реке. «Это Моддер», — спокойно произнес Сорвиголова. «Я знал, что он встретится на нашем пути. Тут есть брод. Перейдем». И оба, вскинув на плечи велосипеды, смело вошли в воду. Течение даже у берегов было очень быстрое. Приходилось крепко упираться ногами в дно, чтобы не быть унесенными потоком. Река становилась все глубже, вода дошла им сначала до пояса, потом до груди и, наконец, до шеи. «Эх, ходули бы!» — вздохнул Фанфан, тащивший свой велосипед в отчаянно вытянутых над головой руках. Их ружья, патроны, одеяло — все вымокло за исключением сухарей, которые из предосторожности привязали к рулям велосипедов. Но патроны воды не боятся, остальное просохнет. К счастью, вода в реке была в этот сезон на самом низком уровне. В противном случае наши друзья столкнулись бы с непреодолимыми трудностями. Вот, наконец, и другой берег. Отдышавшись и отряхнув с платья воду, взобрались пешком на прибрежный откос и снова покатили. Не было еще и 8 часов утра, но в Африке солнце в это время стоит летом уже высоко. Начинала донимать жара. Фанфан достал из мешка сухарь и стал жадно грызть. «Пасноватая закусочка», — сказал он, набив полный рот. «Не мешало бы добавить к ней хоть каких-нибудь овощей». «Позавтракаем в Якобсдале», — коротко ответил Сорвиголова. «Ты ничего не ешь и все молчишь, хозяин. А между тем обычно ты не дурак покушать, да и за словом в карман не лезешь». «Опасаюсь неприятных встреч». «А далеко еще до Якобсдаля?» «3 лье». «Хо! Всего какой-нибудь часок езды». «Дорога хорошая. Поднажмем на педали, а?» «Нажмем». Так они мчались уже добрых 30 минут. Внезапно Жан Грандье, ехавший впереди, заметил справа, на расстоянии 2 километров, небольшой отряд кавалеристов, человек 5-6. Всадники перевели коней на крупную рысь с явной целью перерезать дорогу велосипедистам. «Фанфан, можешь припустить до 20 и даже 25 километров. Видишь кавалеристов? Наверное, уланы. Слева, да? Вижу. Нет, справа. Значит, их 2 взвода. Да, это уланы. Не дрейф и пошевеливай ногами. Жарь, жарь!» Друзья припали к рулям и понеслись со скоростью курьерского поезда. Но и уланы послали лошадей в карьер.